куда что девается. Мечты почему-то цикличны. Зависят от курса наличных, от времени года, от боя, погоды, размолвок с судьбою, ландшафта, таможенных правил, того, кто писал их и правил, влияния лунного цикла, когда окончательно сникла мечта золотая о море. Вот это действительно горе, и в нем виновата цикличность, а я очень цельная личность».